456. Мы зачинщики. Что понимает и видит актер, когда смотрит, как играет другой? Он знает, когда мускул отказывается служить при жесте. Он отделяет те маленькие деланные вещи, которые порознь и хладнокровно разучиваются перед зеркалом и не хотят срастись воедино. Он чувствует, когда актер увлекается на сцене своей фантазией. Насколько иначе смотрит художник на двигающегося перед ним человека. Здесь он многое прибавляет своим воображением, чтобы дополнить настоящее и довести его до полного совершенства. Он представляет в своем уме несколько освещений одного и того же предмета. Он анализирует то впечатление, какое может произвести та или иная постановка. О, если бы у нас был глаз этого актера или этого художника для царства человеческих душ! 457. Малые дозы. Если перемена, по возможности, должна идти в глубину, то средства надобно давать маленькими дозами, но не переставая в течение долгого времени. Можно ли создать что-нибудь великое разом? Точно так же мы должны остерегаться поспешно и насильственно с помощью новых оценок вещей воздействовать на состояние морали. Нет, мы должны жить в нем еще долго-долго, до тех пор, пока, вероятно, очень поздно заметим, что новая оценка сделалась в нас преобладающей силой, и что маленькие дозы ее, к которым мы с этих пор должны привыкать, заложили в нас новую природу. Теперь начинают понимать, что последняя попытка великой перемены оценок в политических вопросах, великая революция, была не более чем патетическим и кровавым шарлатанством, которое ввиду неожиданных кризисов сумело дать легковерной Европе надежду на мгновенное выздоровление. 458. Правда нуждается в силе. Сама по себе правда отнюдь не является силой. Что бы ни говорили по этому поводу любители пышных фраз, напротив, она должна привлекать силу на свою сторону или сама отдаться под покровительство силе, иначе она погибнет. Это доказано ясно и даже более чем ясно. 459. Совершенство. Совершенство достигается тогда, когда в исполнении не ошибаются и не медлят. 460. Знаете ли вы, чего вы хотите? Не мучил ли вас когда-нибудь страх, что вы, может быть, вовсе не способны к познанию истины? Страх, что ваши чувства слишком тупо, и что острота вашего зрения еще слишком груба? Замечали ли вы когда-нибудь, какая воля действует позади вашего смотрения? Например, вчера вы хотели видеть больше, чем кто-нибудь другой. Сегодня хотите видеть иначе, чем кто-нибудь другой. О, позор! К как часто обращаетесь вы к укрепляющему и успокаивающему средствам, потому что вы утомлены. Все полно таинственных предназначений, какой и должна быть истина, и вы не можете принять ее. Или думаете вы, что сегодня, когда у вас на сердце холодно и сухо, как в ясное зимнее утро, и пусто, у вас лучше смотрят глаза? Не теплота ли и увлечение создают справедливость? Как будто бы с мыслями можно обращаться иначе, чем с людьми. В этом обращении та же нравственность, та же честность, та же задняя мысль, та же нерадивость, та же боязливость, все то же ваше достойное любви и ненависти «я». Ваши телесные утомления дают вещам бледные краски. Ваша лихорадка сделает из них чудовища. Не освещает ли вам утро вещи иначе, чем вечер? Не боитесь ли вы в полости каждого познания найти свое собственное привидение, в которое, будто бы в одежду, одевается правда перед нами? Не страшная ли это комедия, в которой вы так неосторожно хотите принимать участие? 461. Учиться. Микеланджело видел в Рафаэле школу, в себе природу. Тот учился. Он имеет способности. А что такое способности, как не другое название учения, опытности, знания, усвоения, будь то во времена наших отцов или более ранних предков? И наоборот, кто учится, тот сам одаривает себя самого. Только не так легко учиться, и это не только дело доброй воли, надобно быть в состоянии учиться. Художнику в этом часто мешают зависть и гордость, которая, лишь только он почует в себе необычайные силы, тотчас обнаруживает свои когти и непроизвольно меняет положение учащегося на положение защищающегося. У Рафаэля, так же, как и у Гёте, не было ни зависти, ни гордости, а потому они были великие ученики. И не только копатели той руды, которая отложилась в истории их предков. Рафаэль исчезает перед нами как учащийся, так как он много и свободно пользуется тем, что его великий соперник называет своей природой. Он ежедневно уносил что-нибудь из этого, этот благороднейший вор, но прежде чем он перенес в себя всего Микеланджело, он умер. И его последнее творение, бывшее началом его нового плана занятий, менее совершенны и просто хороши только потому, что великий ученик был оторван смертью от этой труднейшей работы и унес с собой в могилу последнюю, оправдывающую его цель, к которой он стремился.